Глава 16. Фотографии. Машина, мчащаяся по ночному шоссе, везла нас в участок. По дороге Малах стал отстраненным и сообщил, что мне нужно лишь молчать, дальше он сам разберется. Все, что хотела сделать, это вдарить ему. Но мужчина в полицейской форме сдерживал пыл. Приходилось игнорировать существование брюнета. Это успешно удавалось, потому что он не горел желанием разговаривать. Лишь один раз, после того, как я поежилась от холода из-за мокрой, частично обледенелой одежды, Малах заговорил с нашим водителем, попросив его сделать потеплее в машине. Мужчина послал брюнету ухмылку, но тот на него посмотрел с таким требованием, что рука полицейского все же потянулась к печке. Благодарить за такую любезность я никого не стала. Один меня напрягал, а второго хотелось придушить. Ночка в сырой бетонной камере выдалась не самой лучшей. Молчаливые соседки то и дело бросали на меня косые взгляды. Белая рубашка плохо вписывалась в скудный антураж сидящих за решеткой за мелкие правонарушения. Малаха я не видела до самого утра. За мной пришла Александра, чем вызвала удивление. Ее бледное лицо выражало огорчение. Словно маму вызвали забрать нашкодившего ребенка. Я молча плелась за ней по пустым коридорам в сопровождении одного охранника. Пустая допросная с металлическим столом и двумя неудобными стульями повышала уровень тревоги. Рука детектива указала на стул. Послушно выполнив ее указание, я, распираемая любопытством, спросила: «Зачем вы здесь?» Было странно видеть Александру, расследующую убийство, тратящей время на столь мелкое дело. Плохое предчувствие подсказывало, что она пришла не просто так. «Хоть бы не Алису нашли, или не обвинили ее в убийстве», — молила я. Нога задергалась под столом, нарушая тяжелую тишину маленького пространства. Смерив меня недобрым взглядом, Александра скрылась за дверью. Ее не было несколько минут. Вернулась она с увесистой папкой в руке. Та громко упала на стол, притянув мой непонимающий взгляд. «Не собралась же, детектив, обсуждать детали убийства Стива?» пролетела в голове недоуменно. Александра, открыв папку, взяла что-то в руки, сопровождая это словами. «Я здесь потому, что с некоторых пор меня интересует все, что связано с Малахом непосредственно». Рядом с женщиной на стол упали фотографии, которые она только что достала. Невольно я отклонилась назад, боясь увидеть, что на них запечатлено. «Лина, вам дано было столько предупреждений!» Она мотнула головой, словно пыталась сбросить напряжение. «Из-за вас пришлось нарушить закон. Но я не хочу найти ваш труп просто потому, что вы меня не слушаете. Не хотелось смотреть на изображение. Все мое сознание сопротивлялось. Рука Александры продвигала по гладкой металлической поверхности фотографии все ближе. «Черт! Нет, хоть бы не Алиса!» «Господи, пожалуйста!» Летело в голове под ускоряющиеся удары сердца. Три бледные девушки смотрели в никуда своими стеклянными глазами. Их лица выглядели умиротворенными. По щекам скатились слезинки. Из груди вырвался вздох облегчения. Я не узнала ни одну из них. Хоть меня и пугали безжизненные тела красивых молодых женщин на фотографиях, мгновенно полегчало, когда удалось их разглядеть. Пытаясь собрать остаток разума воедино, я трясущейся рукой отодвинула мертвецов и спросила: «Зачем вы мне это показываете?» Бровь Александры приподнялась, и она с вызовом спросила: «А вы не догадываетесь?» На секунду я непонимающе уставилась на нее. Мысли начали судорожно сменять одна другую, пока в голове четко не пролетело «Малах». «Вы пытаетесь меня спасти от него?» «Думаете, это он их убил?» Раздался нервный голос, словно чужой. «Я уверена, что он их убил. А на свободе брюнет гуляет только потому, что у меня нет доказательств. Но рано или поздно он ошибется. И тогда он сядет за решетку», — сказала Александра с жаром. Каждое слово, произнесенное ей, выжигалось в мозгу, принося немыслимую боль. «Это не он», — ответила я, не веря, что разговор в допросной ведется на самом деле. Стало казаться, что все вокруг не настоящее. Комната немного плыла. «Разве это может быть реальностью?» — появилась мысль, пока серая стена немного растягивалась. «Лина, за свою честность я хотел бы получить и от вас кое-что», — громко сказала детектив. Кивнув, я перевела на нее расфокусированный взгляд. Александра смотрела на вырез моей рубашки и, четко отделяя каждое слово, спросила. «Давно вы примкнули к общине?» Глаза часто заморгали. Столь резкая и непонятная смена вектора диалога вводила в ступор. Рука непроизвольно нащупала уродливую подвеску рыбы на шее. «Что еще за община?» Детектив сощурилась. Сложилось ощущение, что она не поверила такому ответу. На этом допрос и окончился. Она вложила мне в руку бумажку со своим личным номером телефона и сказала звонить, если я почувствую себя в опасности. «На всякий случай», — сказала Александра перед тем, как мы с ней простились. Через час мы встретились с Малахом, когда нам возвращали часть наших вещей. Я поморщилась, глядя на треснутый экран телефона, который успел порезать ладонь, пока я его доставала. «Пора перестать кидать вещи в стену. У меня нет денег покупать новые». Внутренний голос призывал к аккуратности, когда я заметила на себе взгляд брюнета. Он усмехнулся, глядя на телефон, и продолжил одеваться. Брови свелись. Малах, конечно, придурок, но неужели Александр и вправду считает его серийным убийцей? Крутилось в голове, пока он приближался. В его руках был теплый шарф. Парень наматывал его на мою шею самым сосредоточенным видом. «Слушай, прости за то, что я сказал. Не хочу, чтобы ты возлагала какие-то надежды по поводу отношений со мной, а потом разочаровалась». Тон Малаха был виноватым. Но по лицу было видно, как неловко им обсуждать подобное, еще и под взгляды охранников, желающих выпроводить нас поскорее. «Мы могли бы поговорить и попозже», — сказала я, дожидаясь, пока парень закончит кутать меня перед выходом на мороз. Его настроение пугало даже больше, чем слова Александры. Ни следа обычной ухмылки на губах не осталось, никаких задорных огоньков в глазах. И, судя по тому, в какой момент он решил извиниться, выйдя на улицу, к этому разговору мы больше не вернемся. Холод защипал нос. Казалось, погода решила добить настроение, устроив настоящий ледяной ад. Сильные порывы ветра заставляли ежиться. Возле обочины стоял огромный черный кадиллак, резко выделявшийся на фоне непроглядной белизны. Рядом с ним была припаркована полицейская машина. Двое разговаривали. Меня удивило, что Александра еще не уехала. Она сверлила взглядом своего собеседника. Сигарета в ее руке продолжала дымить. Но детектив, казалось, о ней совсем забыла, внимательно слушая мужчину напротив, одетого во все черное. На его темных волосах лежали редкие снежинки, покрывающие своим неплотным слоем также недлинную густую бороду собеседника. «Черт!» — неожиданно выругался Малах за спиной.